Он слишком сильно опирается на такие составляющие, как патриотизм, самодисциплина и прочее, видя людей куда лучше, чем они есть. Он, как мне кажется, несколько зажрался. Все наше окружение – люди почти сплошь неординарные и порядочные, не ангелы, вот уже нет, но в общем и в целом можно понять, что брат видит людей вообще через призму этих немногих. Я же просто по опыту знаю, что как бы ни были хороши люди, но опираться на такие сомнительные вещи можно только в тактическом плане, да и то исключительно на коротком плече. Выстраивать же хоть сколько-нибудь внятную стратегию, базирующуюся на столь шатком фундаменте, увольте. А то, что люди здесь другие и прочие. Разные здесь люди, разные. Да, в целом покрепче и подуховитей, но и никак не рыцари-храмовники времен расцвета ордена. Да, сейчас наши войска отступают, но еще неделя-другая. И где будут бритты, вклинившиеся на территорию ЮАС, но лишенные всякой авиации с начисто или почти начисто перерезанными линиями снабжения? Много они навоюют, без патронов и снарядов, не тянут, спокойно признал я, проглотив добрую тысячу слов. Ну так как, хорошо, пожал плечами Санька, уже не так сухо, есть какие-то детали, на что обратить особое внимание. Внимание, я чуть задумался, да знаешь, не увлекайся инструкторской работой, пожалуйста. Ты именно инспектор, понимаешь, ММ, брат чуть задумался, продолжая механически жевать, но наконец кивнул. Есть у меня такая привычка, а все-таки, нерешительно сказал он и замолк, ждем, Саня, я не стал ничего говорить, а просто не мигающе уставился ему в глаза и позволил увидеть все свои переживания, понял, сдавленно сказал он спустя несколько длинных секунд, разрывая зрительный контакт, так значит, а вот так, я криво улыбнулся, так и живу, думаешь, мне не хочется вот на столечко, едва заметно раздвигаю накрепко сжатые большой и указательный пальцы. Ослабить, хочется, Саня, еще как, здесь и сейчас это даже не сотни жизни спасет, а как бы не тысячи, а потом, потом что, тысяча спасенных сейчас, но десятки тысяч погибших, потом, а если нет, тихо возразил брат, мало ли, как повернется ситуация в мире, а в нашу ли сторону повернется, так же тихо парировал я, запас прочности у Британской империи куда как побольше, да и дипломаты, не нашим чета. Нет уж, бить надо наотмашь, и так, чтоб не встал противник. Второй раз, случись нам сплоховать, ударить уже не дадут. Помолчав, Санька кивнул, и некоторое время мы ели молча, пока Уточкин не нарушил несколько неловкое молчание, начав травить байки, чему нисколько не мешало заикание. Да, прервав я Сергея несколько минут спустя, прости просто потом, боюсь, забыть могу. Обрисовав брату идею Левки с журналами, я ожидаемо наткнулся на скепсис. «Бумаги?» – протянул он. «Смотри, я тут же сдал назад, не желая настаивать, а, может, Лёва тогда с вами, как идея? Он как раз в этом море военной бюрократии не самая мелкая рыбешка. Замечательно!» Саня сразу воспарил энтузиазмом, быстро сообразив, что большую часть бумажной, откровенно нелюбимой им работы, можно будет сбагрить Лёве, а тот, к слову, и не против. «Вот и ладненько», – закивал я, – а заодно подтянешь его по части воздушной разведки. Эф, тяжело выдохнул брат, поглядывая на моего секретаря не без сомнений. Попробую, но не обещаю, честно сказал он, пилот из него выйдет в общем-то не самый скверный, да и как и штабной офицер, наверное, неплох, иначе не взял бы, киваю я, краем глаза видя заолевшие щеки Левки. Угум, но воздушная разведка, брат со скепсисом поднял бровь, хм, ну хоть понимание дай, снизил я планку, с этим попроще, смилостивился Санька, а закладки с оружием делать, интересуюсь без намека на напор, чтоб не слишком давить на и без того недовольного брата, не обязательно сам, ну если не сам ХМ, можно, пожал плечами Чиж, черт, хотя нет, только самому придется, ты же всех толковых пилотов отозвал, остались только наземные службы те, кого и сам Левка поучить сможет, ладно многого не обещаю, но по дороге, если будет такая возможность, несколько остановок сделаем специально для этого. Все, все, все, закивал я. Кстати, поинтересовался Уточкин, а за закладок немного, я так прикинул, что чуть не каждый пилот из проверенных не один до десяток тайников сделал. Много не мало, философски отозвался я, подъедая солянку, да и потом много, это в перерасчете на пилотов, а на всю армию попробуй отмасштабируй. Много ли груза аэроплан увезет, меньше тонны, И это если горючее впритык брать. Патроны, взрывчатка, оружие, медикаменты, немного еды. Это же, по большому счету, взводу на 2-3 дня не самых активных боевых действий. Ну пожалуй, кивнул Сергей, не де для полноценной армии, а де для маневренных отрядов. Угум, мычу, не прекращая жевать и прислушиваясь к доносящимся до меня обрывкам разговоров. Пусть пилоты придерживают языки, но даже по обмолвкам, если уметь, можно составлять достаточно качественную выборку мнений, пусть даже и среднюю по больнице. В штабе меня ждало письмо, прочитав которое я тут же засобирался. Что-то срочное, поинтересовался Воинкский, на которого я оставил командование базой. Британцы блокировали гавань Дурбана, отвечаю коротко, снимая трубку телефона. Матиас, готовь самолет. Да-да, как обычно. Все нормально, киваю Илье с той уверенностью, которую не испытываю сам. Основные силы британцев подтянутся не раньше, чем через неделю, так что время на подготовку пилотов еще есть. Я лечу по вопросам организационным. Помор насмешливо вздернул бровь, позволяя себе усомниться в моих словах. Ну не только, поправляюсь я, но преимущественно. Задавать лишних вопросов Илья не стал, учен, и жизнью вообще, и мной в частности. На аэродроме в Дурбане нас уже ждали автомобили, подле которого нетерпеливо прохаживался Владимир Алексеевич, в компании человека, который не мог быть никем иным, нежели репортером. За рулем второго автомобиля сидела новая пассия Корнелиуса, интересная эмансипа из богемной среды, с весьма вольными манерами, так что молодой африканер, несколько смущаясь, отсеялся сразу же. Репортера мой бывший опекун представил несколько невнятно для окружающих, как своего коллегу и старого знакомца, так что вопросов и не возникло. Всем понятно, что имеет место быть корпоративная и земляческая солидарность, и что сей дятел клавиатуры получил возможность взять у меня интервью, пока мы едем в город. Ситуация не то чтобы очень частая, но и нередкая. С коллегами-репортерами я стараюсь не ссориться. Пропустив вперед автомобиль эмансипы, мы выехали из аэродрома и задернули на окнах шторки, благо, солнце нам подыграло, и солнечный свет сегодня можно назвать пронизывающим. Яков Ильич представил мне репортера, сидящий за рулем дядя Гилий, несмотря на молодость, мой давний и хороший знакомый. Насколько хороший, взгляд бывшего опекуна стал несколько ехидным, что мне приходилось таскать его на себе, полностью обмочившегося. Дядя Гилий забыл сказать, что было мне на тот момент 3 месяца, хмыкнул Яков Ильич, снимая с себя пиджак и со стоном отклеивая соломенные усы щеточку. Я, не теряя времени даром, раздеваюсь до белья, переодеваясь в одежду двойника. Типаж лица и фигура у нас весьма схож, ну да тут и ничего удивительного, физиономия у меня достаточно заурядная, глаза только несколько выделяются, да и то не так, чтобы очень. Переодеваться в одежду, влажную от чужого пота, не слишком-то приятно, но я постарался абстрагироваться. Это как раз тот самый случай, когда важны детали, мой двойник должен пахнуть именно как авиатор, а эту смесь запахов подделать сложно. Но какого черта не свежим репортером должен пахнуть я? Хотя бы сорочку мне могли дать свежую. Впрочем, неважно. Достав из саквояжа гримировальный набор, я наклеил усы, поглядывая в любезно предоставленное зеркало. «Бачки еще», — подсказал дядя Гилий, глядящий в зеркало заднего вида, у Яши они несколько длинней. «Точно. Пока я наклеивал себе бачки, двойник, напротив, слегка подбрил их, и оказался весьма похожим на меня, если не вглядываться слишком пристально, разумеется». «Нормально», — удовлетворился наконец Владимир Алексеевич. «Пока не приехали, пообщались немного, обмениваясь информацией и ставя голоса. Рад был пообщаться, Егор Кузьмич. Прощаюсь с пассажиром, дядя Гилий, мое почтение. Привет, Наденьке». Автомобиль уехал, и я остался на тротуаре, испытывая странное чувство. Свободы? Да, пожалуй. В городе я постоянно под прессингом чужих взглядов и ожиданий, а сейчас, впервые за долгое время, я никому не интересен. Прогулявшись с часок по городу, и аккуратно проверившись на слежку, завернул в кафе «Шантан», в коем у нас назначена встреча. «Пей, забавляйся, приятель Филибер 114», с хрипотцей пел шансонье с отчетливым марсельским акцентом и тем искренним надрывом души, что порой с лихвой восполняет некоторый недостаток певческого таланта. А хорош, лучше меня исполняет, право слово. И в голову не кстати пролезли воспоминания, как я сочинял эту песню, сидя на подоконнике своей парижской квартиры и глядя на молодого, но уже потрепанного жизнью военного, флиртующего с уличной продавщицей, торгующей каштанами. Сочинялось почему-то на русском, и я уже сильно потом переводил на французский. Здесь, в Алжире, точно в снах, черные люди похожи на химер, в пестрых фесках и челмах. Слушая вполуха, нашел себе свободное местечко в глубине кафе, неподалеку от компании вкусно пьяных французских военных в компании цветных дам полусвета, ведущих себя с большим достоинством, если так вообще можно сказать о представительницах этой профессии. Заказав себе выпивку и кофе, принялся ждать, поглядывая вокруг, как и положено человеку, не чуждому ремесла репортера. В дымной кофейне невольно загрустишь, над письмом к далекой к ней, сердце сожмется, и вспомнишь ты Париж, и напев страны своей, в путь, кончен день забав, в поход пора, целься в грудь, маленький зуав, кричи ура, много дней, веря в чудеса, Сюзанна ждет, у ней синие глаза и нежный рот, в пляске звенящих запястьями гитер, в зное смуглой красоты, скоро утопишь, приятель Филибер, все, что нежно любишь ты, за поцелуи заплатишь ты вином, и, от страсти побледнев, ты не услышишь, как где-то за окном, прозвучит родной напев, в путь, кончен день забав, в поход пора, целься в грудь, маленький зуав, кричи ура, много дней веря в чудеса, Сюзанна ждет, у ней синие глаза и нежный рот, алые губы, гортанный звук речей, точно в снах мелькнул спеша, ласки Фатимы и блеск ее очей, и внезапный взмах ножа, в грязном подвале рассвет унылый сер, все прошло и страсть и гнев, больше не слышит бедняга Филибер, как звучит родной напев, в путь, кончен день забав, в поход пора, целься в грудь, маленький зуав, кричи ура, много дней, веря в чудеса, Сюзанна ждет, у ней синие глаза и нежный рот. Перед началом боевых действий Дурбан буквально оккупировали представители союзников, своим поведением вызывающие скорее раздражение, чем дружественную приязнь. Отдельно взятые офицеры и капралы, как правило, вполне адекватные и даже симпатичны, но служебные обязанности их вызывают некоторые недоумения. Это если говорить языком дипломатии, а проще говоря, они лезут во все щели, занимаясь тем, что дядя Гилли окрестил дружественным шпионажем. Будучи формально наблюдателями, советниками и представителями, и имея полномочия, весьма серьезные на взгляд человека неискушенного, союзники работают грубо, порой за пределами общепринятых норм. Руководствуясь не иначе как пословицей «война все спишет», они лезут куда льзя и нельзя, размахивая документами с грозными подписями и требуя к себе особого отношения. Особенно раздражает незамутненная убежденность старших братьев в том, что документ, подписанный каким-нибудь вторым заместителем начальника отдела французского генерального штаба, имеет на территории Южноафриканского союза больший вес, чем устав караульной службы и письменный приказ президента Снимана. Черт его знает, мелькает иногда мысль, что, наверное, такой подход имеет все основания, и, наверное, где-то им позволяют вести себя подобным образом. Но очень неприятно видеть, как ЮАС пытаются поставить в позу полуколонии. Военные, не слишком нарушая приличия, притискивали к себе дам, подпевая шансонье и не забывая о выпивке. Я выдохнул, сбрасывая невесть откуда взявшееся напряжение, и усмехнулся. Союзнички, какие они есть, бормочу тихохонько. И поскольку до условленного времени еще с полчаса, делаю в блокноте небольшие карикатурные зарисовки, на полях которых тезисно набрасываю свои мысли по поводу отношения союзников. Все эти советники, консультанты, наблюдатели и военные специалисты по большому счету просто балласт. Есть, разумеется, офицеры с техническим образованием, толковые генштабисты, медики и прочие профессионалы. Но по большей части это обычные моменты со связями, приехавшие за чинами, орденами и чужой славой. В бой, по крайней мере в первых рядах, идти им не придется. Все больше присутствовать в командных пунктах, да проверять линию обороны после вражеского обстрела, анализируя чужой опыт. Но так уж повелось, что после боя принято заполнять наградные формуляры, в том числе и на иностранных офицеров, хотя бы косвенно участвовавших в операции. Вроде как из вежливости своеобразная военная дипломатия. Награждают командированных военных и правительства родных стран, притом часто не за реальное дело, а вроде как помечая тем самым территорию. Дескать, если мы наградили нашего офицера за участие в вашей войне, то значит он молодец, и вообще, наше государство тоже участвовало и оказало неоценимую помощь. Сержантам и капралам тоже перепадают награды, но там и вовсе до смешного. Достаточно иной раз с бравым видом попасться на глаза старшему офицеру союзных войск, и на грудь падает очередная блестяшка. Особого статуса, как правило, такие награды не имеют. Но у ветеранов паркетных войск на груди порой настоящая кольчуга. В ЮАС с этим иначе, и сильно. Достаточно сказать, что после второй Англобургской у нас даже орденов и медалей ввести не удосужились. Да и потом вплоть до богословских диспутов доходило, достойно ли доброму христианину вешать на грудь за убийство людей, и нет ли в этом кривды. Уже ближе к концу войны явочным порядком начали появляться шевроны отдельных команд и знаки за ранение или участие в рукопашной схватке. Неофициально. С началом президентства Снимана проект государственных наград вышел на новый виток, но заседающие в Фольксраде мужи постановили, что все награды будут, сугубо после победы, дабы не искушать малых сих, и не вводить их во искушение. Делая зарисовки, не забываю поглядывать по сторонам, и заметив знакомую персону, закрыл блокнот, вставая навстречу. Евгений Яковлевич, добрый день, протягивая руку полковнику Максимову. Не имею чести, сухо отозвался тот, не принимая руки, ба, Егор Кузьмич, он самый, улыбаюсь приязненно, и наконец-то мы обмениваемся рукопожатиями, усаживаясь за столик, протиснувшись между стайкой девиц облегченного поведения. Вас не узнать, глаза генштабиста скользят по моему лицу, остановившись на щеточке усов и большой родинке на щеке. Вы тоже неплохо замаскировались, делаю ответный комплимент. Он и правда не слишком похож на себя прежнего. Неплохо, скривившись как от зубной боли, он замолкает при виде подошедшего официанта и заказывает себе выпивку. Вы, однако же, узнали меня еще до начала условленных знаков. Помилуйте, Евгений Максимович, искренне удивляюсь я, вы же на нашей территории, а никак не наоборот. ХМ и быстро срисовали, осведомляется он, еще в Петербурге, даю честный ответ. Однако он видит, что я не вру, да и нет такой необходимости, недурственная у вас агентура, Егор Кузьмич. На том стоим, принимаю комплимент не себе, а всей разведке кантонов разом, денег на разведку не жалеем, да и ХМ... При наличии идеологической подоплеки работать становится значительно проще. Он морщится едва заметно. Не принимайте близко к сердцу, Евгений Максимович. Спешу утешить его, мы ведь, собственно говоря, на одной стороне. Социалисты, он вздергивает бровь, ухитряясь показать свой скепсис едва заметной мимикой. При всей своей демократичности, он не пытается опрощаться, уподобившись толстому, и не играет в либерала с эполетами. Евгений Яковлевич вполне яркий представитель офицерства Российской империи, разве что не вообще, а весьма немногочисленного крыла технократов. В первую очередь, патриоты, парирую я ничуть не смущенный, а социалисты или нет, не суть важно. У нас, не поверите, даже свои черносотенцы имеются, разве только без монархического подтекста. Помолчав, он сделал глоток, и я не стал вываливать на полковника свое видение будущего Российской империи, давая ему время переварить информацию. На эстраде тем временем появился новый шансонье, и до двух заговорщиков в кафе Шантане решительно никому не было дела. Это ведь не шпионский роман, а жизнь. Если за нами нет плотной слежки, то обрывки фраз, выхваченные случайными слушателями, не играют ровно никакой роли. Понятное дело, толика конспиративности в нашем разговоре имеется, и хотя мы используем в разговоре настоящие имена, но все ж таки не выкрикиваем их так, чтобы слышали все окрест. В остальном же общество наше чрезвычайно политизировано, а цензура очень мягка и касается только военных и государственных тайн, да отчасти норм морали. Народ нисколько не стесняется, выражая свои мысли по поводу самодержавия, политического строя разных стран и тому подобных вещей. Не стесняясь, обсуждают военные перевороты, и это не всегда досужие фантазии. Народ у нас резкий, решительный. Один только переезд из России для русского крестьянина или мещанина такой себе анабазис, что человек случайный его и не пройдет. Даже если переезжает община, это такой слом всех жизненных устоев, столько человеческих трагедий. А одиночки или те, кто семьями едут, вот уж битые-перебитые, ко всему готовые. Не буквально, разумеется, но психологическая готовность к любому жизненному дерьму у них просто поразительная. Год назад еще шапку срывал, и кланялся любой кокарде с орлом, а ныне не просто вцепился в новую жизнь зубами и ногтями, но и готов отстаивать свои гражданские права с оружием в руках, распробовали. А многие притом с опытом, если не англобурской, то как минимум в июльском восстании поучаствовали, ну или еще где. Российская империя велика, и в одном из ее уголков непременно бунтуют. Одни, поговорят, спустят пар в свисток, да и начнут приглядываться, где им интереснее обустроиться, и где семье лучше будет. Другие говорят ровно о том, что собираются сделать, что есть, то есть, тормоза во многих башках сломаны напрочь. Революционеров, террористов, подпольщиков и прочей резкой публики у нас, хоть в снопы скирдуй, не только из числа поданных Российской империи, к слову, всех привечаем, кроме разве что крайних радикалов, кусающих кормящую их руку. И в чем же, по-вашему, заключается наша роль? Осведомился наконец Максимов. Он не мигающе уставился на меня, но это не было ни примитивное давление психики, а желание максимально подробно увидеть мою искренность, так что я не в обиде. Сам такими фокусами балуюсь, разве что профессиональней, а ведь, пожалуй, мелькнули, да и пропали мысли, что в оперативной и подпольной работе я стал получше многих кадровых профессионалов. Лакун в этой области, разумеется, полно, да и возраст давит, но а ведь действительно состоялся. В поддержании порядка, Евгений Яковлевич, задумчиво отвечаю полковнику, не более и не менее. Вот как, он на мгновение прикрыл глаза, и что же, не будет никаких обещаний. Зачем, господин полковник? Искренне изумился я, не путайте нас с отдельными группами революционеров, тем паче радикалами. Они, действительно, могут иметь какие-то свои планы, но мы за них не отвечаем и поддерживаем ровно в той степени, пока они идут в русле общей политики. А так, я пожимаю плечами, судьба страны в руках русского народа. 115 будет ли то социализм по Марксу, Томасу Мору или буржуазная республика по французскому образцу, не суть важно. Есть ряд ключевых моментов, на которых мы настаиваем, а остальное, как получится. Все люди рождаются равными и свободными в своем достоинстве и правах. 116. Красиво, безэмоционально подытожил полковник генштаба, выслушав мой краткий спич, и полез за папиросами. Открыв серебряный портсигар, он подрагивающими пальцами достал одну и прикурил не с первой попытки. «Красиво», еще раз повторил он, «а получится ли?» «Должно», так же безэмоционально отозвался, «а иначе зачем все?» «Вы, полковник, знаете, каково это, детский гробик отвозить по весне, да не на кладбище, потому как денег на попа нет, а во враг, даже так», голос его дрогнул, и сигарета сломалась в руках, «черт, это не самое страшное», спокойно сказал я, пока Максимов прикуривал новую папироску. «Это обыденность, Евгений Яковлевич. Для большинства русских обыденность, есть вещи и пострашнее. Я, вы изучали все больше вероятного противника, господин полковник», спокойно киваю, «понимаю. Вы просто представьте себе реалии Российской империи. Снизу четверть детей мрет, не доживая до года. Ситуация с призывниками, половина из которых в принципе не пройдет военную комиссию, а остальных нужно сперва откармливать, вам известно. Перспектив да собственно, никаких». Он кивнул и затянулся сильно. Не последовало громких слов о том, что он не знал. Знал, разумеется, знал. Как разрозненные факты, сводить которые в единую систему высочайше запрещено. Как запрещено слово «голод» в газетах, заменяемое на «недород». А вообще, человеку с нормальной психикой думать о таких вещах просто не хочется. Подсознание противится, игнорируя такие факты, потому что иначе нет иного решения, нежели менять всю систему, пусть даже с мясом, или помнить постоянно, что ты соучастник. Молчаливый или не очень, и каждый твой поход в ресторан – это упущенная возможность спасти от голода семью крестьян, каждая покупка нового гардероба на деньги от сданного в аренду поместья – это детские трупики по весне, а христосование на Пасху с соседом-офицером, который, и ты это точно знаешь, принимал участие в карательных операциях, и, может быть, сам подписывал приказы о расстреле очередного бунтовщика или отдавал приказ перепороть всю деревню. Это как, всю систему ломать придется, констатировал он мертвым голосом, и затянулся, крови будет, не ломать, возражаю резко, строить, с нуля строить. Евгений Максимович, господин полковник, очнитесь, не работает система, и давно не работает. Социальные лифты сломаны напрочь, вы разве не видите? строить КХМ, он задумался и начал курить одну папиросу за другой, жадно, взатяг, не обращая никакого внимания ни на песни, ни на прелюбопытные сценки из жизни посетителей кафе Шантана. А ведь, пожалуй, согласился он после долгого раздумья, строить надо же. Вы правы, Егор Кузьмич, именно строить. Фундамент у здания государства российского прочный, а остальное, нет, в самом деле, проще разметать эти гнилые доски. Эге, не без оторопи подумалось мне, а не перестарался ли я часом, эки якобинец. Обсудив в Черне вопросы сотрудничества и придя к предварительному согласию, сидели потом уже как добрые знакомые, вспоминая всякие забавные истории из своей жизни. По негласному уговору, англобурскую войну не затрагивали, все больше о российских реалиях вспоминали, притом в анекдотическом ключе. Евгений Яковлевич задумывался иногда, обрывая себя же на полуслове, и как мне стало ясно, пересматривая свою жизнь в ключе нового мышления. Я поведал ему о своем побеге из Российской империи, и полковник хохотал до слез, слушая истории моей женской испостаси. «Дашенька», — стонал он, — «Господи, сказать кому? Не беспокойтесь, Егор Кузьмич, могила». «Да хоть бы и нет», — усмехаюсь я в наклеенные усы, — «это не тот эпизод в жизни, которого я стыжусь. Ничем предосудительным я себя не запятнал, но знаете, это сейчас вспоминается сугубо в юмористическом ключе, а тогда, поверьте, Евгений Яковлевич, страшно было, зато женщин стали понимать». Философски заметил тот. «Понимать, удивился я, что вы, так не больше, чем давно женатый человек, обремененный выводком дочерей и племянниц, если он не чужд толики эмпатии. И все-таки, не согласился со мной Максимов, полезный опыт. А вот здесь я с вами соглашусь, Евгений Яковлевич», кивнул я. Распростившись с генштабистом и покинув кафе «Шантан», я не без удовлетворения констатировал, что кажется, расчеты Мишки оправдались более чем полностью. На контакт с технократами из генштаба мы вышли еще во время событий в Эфиопии, но изначально это были контакты штабных офицеров ЮАС. Сейчас мы вышли на них уже от имени группы социалистов разного толка, что дает определенный простор для игры. Не только нам, но и им. И это никого не пугает. Напротив, это прекрасная возможность встроиться в нашу систему, используя ее как трамплин для роста в системе генштаба и российских реалиях. Ну а нам, соответственно, возможность влиять на события в родном отечестве. Этакий симбиоз разных систем, что для генштабистов, привыкших к подковерным играм и разведывательным операциям, мед и мед. Они, разумеется, планируют использовать нас в своих интересах, и мы до поры будем подыгрывать им, а потом переварим. 117 при всем уважении к их профессионализму, мы видим и их слабые стороны, в том числе привычку ассоциировать себя с государством, не всегда здоровую. Этакий профессиональный перекос патриота, всю свою жизнь посвятившего интересам Отечества, а они всего лишь люди, хотя и с немалыми возможностями. Вот только большая часть их возможностей базируется на твердой власти и поддержке государственной машины за спиной. В период кризиса их ждет много удивительных открытий. «Да что ж ты на тротуаре растопырился, чертушка!» Крепко пхнул меня в спину молодой мастеровой. В его светло-серых глазах читался вызов и готовность к хорошей драчке. «Прошу пардону, приподымаю соломенную шляпу канатье», задумался. «Ишь, задумался, мастеровой еще ворчит, но уже потухая». Его вполне удовлетворил тот факт, что он может пхнуть растопырившегося на тротуаре барина и не получить по морде. Да и вообще, в чистой части города по тротуару ходить. Еще раз приподняв шляпу, удалился, пребывая в самом благостном расположении духа. До вечера еще несколько часов, и я могу потратить их, как мой душеньке будет угодно. А угодно, как оказалось, прогуляться по городу, вот так вот запросто, как никому не интересный гражданин. Роскошь, а бортовые огни броненосца Impress of India, типа Rail Sovereign, сложно перепутать с чем-либо еще, да и выглядывающая из-за облаков луна дает совершенно театральную подсветку, художественными мазками обведя силуэт корабля. Все вокруг кажется декорацией к какому-то невообразимому фантасмагорическому спектаклю. Я никак не могу отделаться от ощущения, что участвую в театральном представлении, и что прямо сейчас из-за кулис за мной наблюдает невидимый режиссер, готовый заменить бесталанного актера. Прикрыв фонарь, еще раз сверяемся с картой. Нет, никаких ошибок быть не может. Всего-то сажен 200 буксировать, шепчет Ерофеев, интимно прижавшись сбоку и жарко дыша в ухо. Пловца разрывает на части от сложной смеси гордости и опаски сглазить, и признаться, повод для гордости у него есть. Минирование акватории как часть обороны не ново, и применялось, дай бог памяти, еще при осаде Ла-Рошели. Не слишком успешно, но сам факт. Британцы, как морская нация, знают это лучше других, и их тральщики, пользуясь полным превосходством на море, протралили воды, собрав богатый урожай мин. Не без потерь, но все же, флот ЮАС представлен старьем, способным гонять разве что контрабандистов, которых мы де-факто привечаем, да поднатужившись, тягаться на равных с напрочь устаревшими колониальными корветами Британской империи. Несколько особняком стоят лихие капитаны с патентами добровольческого флота, ставящие на свои пароходики парочку пушчонок, и что-то там пытающиеся изображать на морских просторах. Итоги подводить пока рано, но к добровольческому флоту я отношусь скорее скептически. Единственное, чего британцы опасаются всерьез, так это наших береговых батарей и подводных лодок. Они не удаляются дальше десятка миль от берега и представляют опасность скорее для собственных экипажей, нежели для противника, но напугать британских адмиралов несуществующими разработками по части подводного вооружения нам таки удалось. Это тот случай, когда удачная дезинформация войдет в учебники разведывательного дела. И нет, я к этому почти не причастен. Разве только подал идею, что хорошо бы заставить британцев смотреть вниз, а не наверх. А подхватили уже совсем другие люди. Наши подводные лодки, числом 3, показывались иногда на поверхности порта, а потом боевые пловцы что-нибудь шумно взрывали где-нибудь вдали. Впрочем, сценарии могли меняться, суть оставалась неизменной. В итоге не только вражины, но и собственные граждане уверены, что лодок у нас не меньше десятка, и притом таких, что Жюль Верновский Наутилус им и в подметке не годится. Как водится в городе с интернационально-одесскими корнями, шепотом и по секрету могли рассказать за племянника Моню или брата соседского приятеля, который вот те крест, служит на этой самой подводной лодке. Ну или строил ее, грузил торпеды или поставляет продукты. Враки ходят увлекательные, яркие и такие правдоподобные, какие только могут быть в городе, добрая четверть населения которого знает, что такое Панама, и это не за географию с предметами гардероба. Кто-то, как водится, даже зарабатывает на этих слухах, продавая секретные чертежи торпеды с ножницами, разрезающими противоминные сети, хлопоча за перевод кровиночки в экипаж секретной подводной лодки и занимаясь еще кучей интересных вещей такого же рода. Контрразведка раздувает усы и стучит кулаками по столу, искренне пытаясь пресечь распространение военных тайн, но естественно, безрезультатно. Наиболее талантливые и одиозные паномщики берутся на карандаш, по возможности вербуются, и далее вовлекаются в одну из интересных афер, позволяющих одним хорошим людям зарабатывать на патриотизме, а другим, да им бг здоровья, строить карьеру в контрразведке. Ну и присматриваются, кто как работает, за деньги или готов за патриотизм, не забывая о простых человеческих радостях. Сильно после этим некоторым поступит интересное предложение заниматься по сути тем же самым, но немножечко официально на благо родного государства. С погонами, карьерой и возможность жить интересно и при уважении, видя в конце жизни военную пенсию, мемуары и мундир с орденами. Несколько месяцев назад мою сырую в общем-то идею оформили должным образом, и акватория Дурбанского порта обзавелась не только минными банками в очевидных и не очень местах. Несколько десятков мин из мастерских Качшельного поставили на якоря в укромных местах, и притом так, чтобы никакие глубоко сидящие старые баржи и прочие тральщики ни в коем разе не зацепили их. До поры. Вот туточки они сети расставили. Ерофеев водит пальцем по схеме, не слишком глубоко. Угукаем, кивая и задавая иногда уточняющие вопросы. Схему постановки противолодочных сетей мы выучили еще на берегу, но порядок должен быть, и точка. Закончив обсуждение, надеваем акваланги, еще раз проверяем комплектность и исправность снаряжения и с легким всплеском переваливаемся за борт, экономя силы и воздух в баллонах, в чем в общем-то нет настоятельной необходимости, до места плывем, опираясь грудью на своеобразные плотики, сделанные их тщательно подобранного плавучего сора. Плыть недолго, но от нервического напряжения я, признаться, несколько устал. Все время кажется, что на броненосце вот-вот включит прожектора, и поверхность океана покроется быстро зарастающими шрамами от пули и снарядов. Доплыв до места, Ерофеев подает знак, и мы ныряем. Сердце бухает в ребра, как кулачный боец, но усилием воли несколько сдерживаю выброс адреналина. Фонари горят еле-еле, и это одно из слабых мест нашего плана. Чуть сильнее, и свет могут увидеть с палубы броненосца. Слабее, и уже мы не увидим ни черта. А вспомнить, если далеко не безобидных морских обитателей, которых может привлечь свет. Зря я, наверное, по части морской биологии просвещался, приходит мне в голову, но я скольжу вслед за Ерофеевым, который не выказывает признаков страха или сомнения. Ну да, это когда-то я учил его, а ныне корнет даст 100 очков всем нам. Какая это боевая операция у него по счету? Дай бог памяти нет, не помню, но точно, за дюжину перевалило. Я бы, честное слово, и не полез бы ночью в морские глубины, но это тот случай, когда надо. Причин несколько, и какая из них первая по важности, право слова, не знаю. Перво-наперво, это, конечно, неизжитое до конца. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Потом, тот факт, что к минам приложил руку не только Кашчиный, а я вполне разделяю традицию русских инженеров, становится под построенный мост, когда по нему пускают первый состав. А еще потому, что минирование стоящих на якоре британских судов только часть операции, и главное здесь, не несколько взрывов, а необходимость поторопить британскую эскадру, заставить ее прийти наконец к порту Дурбана. Ибо чем больше проходит времени, тем меньше остается шансов сохранить до поры те технические новинки, которые должны принести нам победу. Ну и потому, что взрыв это все равно припишут мне, а я не люблю чужой славы. Угу. Проснулся ехидный второй я, а не потому ли, что жить не можешь без риска. И это тоже. В конце концов, я кашусь на дядю Гилия, скользящего рядом с грацией тюленя. От возраста это не всегда зависит. Есть у бывшего опекуна способы надавить на меня, и есть понимание, что это такой человек, который и сам найдет себе интересное приключение. Их скостый абордаж в прошлой войне стал куда как громким событием, а так под каким-никаким, но контролем. И к слову, Владимир Алексеевич сдал все нормативы боевого пловца резерва на общих основаниях, так что непотизм хоть и имеет место быть, но умеренный. На тусклый свет наших фонарей приплыли морские обитатели. Вижу озадаченные морды мурен, спешно меняющего свой цвет крупного осьминога. Не то чтобы откровенно страшно, чего нет, того нет, но напряжение постоянное. Разом все, мурены эти чертовы, непонимание, как же ориентируется Ерофеев в этом подводном мраке и ожидание подвоха вообще. Плывем медленно, иногда каким-то зигзагом над самым дном, что меня несколько успокаивает. Очевидно, какие-то ориентиры под водой все ж таки есть. Напоминаю себе, что боевой пловец именно что здесь погружался не один десяток раз, но настоящего успокоения это так и не приносит. Но наконец, вот она, экспериментальная мина у самого дна, в окружении приметных каменюк и кораллов. Большая, впрочем, так и задумывалась. Все три волнения по поводу мурен, акулы и же с ними уходят прочь, да и напарники мои, вооруженные легкими стальными копьяцами, бдят, растопырившись в разные стороны, еле заметно шевеля ластами, они перемещаются по кругу, подсвечивая вывешенными на копьях фонарями. Очень осторожно обследую мину, выискивая следы коррозии, и не обнаружив таковых, выдыхаю облегченно. Уже хорошо. Прицепив к пушку резиновый баллон, осторожно подаю туда сжатый воздух. Металлическая болванка, облитая каучуком, едва заметно всплывает над дном. Лишнее. Стравливаю воздух, добиваясь нулевой плавучести. Перерыв. Ерофеев, привязав к одному из ушек мины еле заметно светящийся фал, всплывает наверх. Глубина, судя по давлению в ушах, не слишком большая, но и не маленькая, метров 20. Пару минут спустя, уточнив наше месторасположение, он спускается, и начинается утомительной тени, толкая мины к броненосцу. Протолкнуть массивный объект через толщу воды – задача та еще. Пусть даже и расстояние невелико, но и привычки к такой работе немного. Ерофеев жестами показывает, что стоянка британских судов близко, и притопив мину на дне, мы всплываем вдвоем, оценивая диспозицию. Ничего не поменялось. Impress of India как стоял в окружении тральщиков и миноносцев, так и стоит. Меж ними растянуты противолодочные сети, то бишь обычные рыбацкие на крупную рыбу, долженствующие задержать торпеду и выявить появление подводной лодки. Покачиваются буи, тихонько позвякивают крупные колокольчики, на вроде коровьих ботал, подвешенные на сети. Сигнализация. Резать, показывает Ерофеев жестом, На что я пожимаю плечами и также жестом показываю поднырнем. Разведка. Сети, к нашему облегчению, оказываются утоплены не слишком глубоко. То ли командование британского флота не слишком впечатлилось рассказами о могучем подводном флоте ЮАС, то ли еще что не важно. От современных подводных лодок эта защита в общем-то действенная, а существование боевых водолазов устав флота Его Величества не предусматривает. На судах не спят и время от времени прожектора обшаривают воду, слышна перекличка часовых, а часовые то а, ясно, абордажа опасаются хахе, снова утомительная тягомотина стени толкаем, медленно-медленно буквально на ощупь, фонари включать опасаемся, и смотали даже светящийся фал, а вдруг, ползем по самому дну, и хотя в теории сети изрядно не достают за него, но я бы на месте бриттов присобачил хотя бы куски троса, прикрепленные к колокольчикам, или скажем, выставил бы возле броненосца тяжелых водолазов. Дежурить, на месте, уверенно сигнализирует корнет, но контроль и еще раз контроль, оставив мину на дне, осторожно всплываю лицом вверх, благо, подниматься до самой поверхности не понадобилось, подсвеченный огнями силуэт броненосца различим более чем хорошо, вниз втроем цепляем мину и подводим ее под днище броненосца, и изо всех сил стараемся, чтобы мина примагнитилась как можно мягче, получилось, а черт его знает, мне вот кажется, что не слишком, но согласно расчетам, услышать нас могут только в том случае, если будут ждать именно что мины, при том что все агрегаты на корабле будут выключены. Впрочем, слабое утешение все равно в пот бросило. Вырезав ножом кусок резины, закрывающий таймер, трачу пару минут, выставляя время. Вообще-то, делается это за десяток секунд, но я каждое свое движение проверяю по десятку раз, не тот случай, когда можно ошибиться. Дорога назад далась намного легче, хотя подсознательно и ожидалось всякого, от сброса глубинных бомб до встречи с акулами и муренами, прикормленными отходами с камбуза. А когда поднырнули под сети, вот тогда и поверили. Сразу вернулось, как и не уходило, восхитительное состояние невесомости, радость жизни и все краски мира. Ну как, нетерпеливо просипел рулевой, свешиваясь нам навстречу и помогая подняться. Завтра узнаем, выплюнув загубник, пожал плечами дядя Гилий, стаскивая акваланг, все завтра. Поспать ночью так и не удалось, так что сумасшедшего ученого я отыгрывал вполне убедительно. Особенно хорошо получалось залипать над чертежами. Вид у меня становился, по словам Фиры, выполняющей роль ассистентки, необыкновенно одухотворенный. На деле же более всего мне хотелось моргнуть медленно-медленно, с паузой часика хотя бы на три. Иногда я и в самом деле проваливался в какое-то обморочное подобие забытия, и тогда, очнувшись, разглядывал чертежи я вовсе уж артистично, стараясь осознать, а что же это вообще такое. Конструкция, более всего напоминающая сделанное из металла паукообразное существо, постепенно воплощалась в реальности и становилась все более пугающей. Ну так ведь старался точнее, старались, вдвоем с Санькой. От меня, инженерная составляющая и хотя бы толика наукообразного правдоподобия от брата, талант художника и буйное, я бы даже сказал, больное, воображение. После не такой уж давнишней демонстрации промышленникам, я немножко доработал конструкцию, и теперь количество металлических ложноножек, педипальпехилицер человека непосвященного могло бы и напугать, даже без учета рычагов, лампочек и всяких жужжащих штучек внутри. Паукообразную конструкцию, дополненную тросами металлической паутины, ограждает невысокий заборчик, за которым толпятся представители городской администрации, депутаты Фольксрада, военные чины, промышленники, репортеры и бог весть, кто еще, каждой твари по паре. Владимир Алексеевич исхитрился обставить все так, что якобы ему пришлось прогнуться, получив взамен какие-то политические и хозяйственные преференции от важных персон, а так бы ни-ни. Секретность, а они, стало быть, доверенные, особо важные и, кто бы знал, сколько среди них шпионов и агентов влияния, и каких трудов стоило контрразведке и всем нам собрать их здесь, не вызывая подозрений. Понятно, что интересанты и сами рвались увидеть это воочию, а не слышать потом в пересказе через всю Молдаванку. Контрразведка зубами скрежетала, закрывая глаза на грубую игру и выставляя себя деревенскими дураками, искренне полагающими себя хитрованными. Но хуже всего то, что в результате этих шпионских игр погибло несколько хороших парней, и я уверен, что как минимум часть смертей контрразведка могла бы предотвратить, если бы им не приходилось старательно жмуриться. От недосыпа и осознания жизненного дерьма, к которому я причастен не слишком косвенно, настроение у меня поганое. Но странным образом, это придает ситуации достоверность так, по крайней мере, говорит Фира. Техники, истово уверенные в важности своей работы, носятся бешеными белками на кофейне. Но, все инструкции выполняются с немецкой педантичностью перестраховкой. Если сказано, что болт нужно закрутить на 3,5 полных оборота, то это будет ровно 3,5, а не 3 или 4. У каждого удобный комбинезон, пояс с инструментами, запатентовано. Каска и книжечка с чертежами и инструкциями, которые выдаются строго на время работы и строго под роспись, а после, в обратной последовательности сдаются и прячутся в сейф. Обстановка деловитой суеты захватывает, заставляет поверить в реальность происходящего. Да и как не верить-то? Вот они, столпы общества. И рядом с Неман, воинственно выпятивший бороду, переигравший промышленников и поставивший новое изобретение на службу родине. Вот как тут не верить, а с какими сложностями подбиралось место. Какие вкусные обрывки фраз через третьи руки попали к доверенным и особо важным. Эманации металла, эфир, триангуляция энергетических линий, либидо Земли, и еще много-много слов о метеорологии, геохимии и нисходящих потоках, а вдогонку обрывки черновиков, на которых выведены зубодробительные уравнения, и это же очевидно. И следовательно, написанное на полях, место для установки гиперболоида выбиралось по двум основным критериям. Британский броненосец в прямой видимости и относительно слабая артиллерийская батарея, перекрывающая часть портовой акватории. Сыграет наш блеф в полной мере? Прекрасно. Британская эскадра прижмется плотнее к скальной батарее, уходя от лучей смерти и подставляя броневые борта таки простым и понятным снарядом. Нет, жаль, но ничего страшного. Ресурсов на этот блеф потрачено очень немного. А пока я тягуче зевнул, малость приходя в себя, вытребовал у Фиры кофе и полез регулировать гиперболоид, сверяясь то и дело с записями и набрасывая на страницах блокнота не самые сложные уравнения, понятные хоть сколько-нибудь дельному инженеру. Незаметно поглядывая на наручные часы, я взлохмаченным пауком скользил между тросов, переговаривался с техниками, крутил штурвал и щелкал переключателями. А потом, за несколько минут до установленного на таймере времени, я оседлал кресло наводчика и замер, а паукообразный гиперболоид повел тонким металлическим хоботом, из которого вырвался поток зеленоватого света, теряющегося через пару десятков метров. Все замерли, а потом броненосец вспух, и до нас, с ожидаемым опозданием, донесся звук взрыва. Самое сложное во всем этом было – подкрасить свет. Глава 16. Империя Российская еще не вступила в войну, которой суждено стать великой. Стоя на парапете набережной, надрывался перед толпой провожающих Марков 118, но авангард лучших сынов Отечества уже выступил походным маршем. И почти тут же, перебивая оратора, зазвучала бессмертная музыка Преображенского полка 119. И по брусчатке Петербургской мостовой в парадном строю пошли добровольцы. Ах, как они шли! Пойдем, братцы, за границу. Бить отечество врагов 120. Лихо выводил пожилой оперный тенор, для антуража одетый в солдатскую гимнастерку, и хор браво подхватывал. Вспомним матушку-царицу. Вспомним, век ее каков. И пусть уже более полувека под эту музыку звучали иные слова 121, но что с того? Немногие знали, что причиной этому стала вполне здравая предосторожность и некоторый переизбыток критики государя, пробивающийся через плотно сжатые тиски цензуры. Известный своей скромностью, император почти безвылазно жил в Петергофе, на яхте «Штандарт» или в ялтинском своем имении, нечасто показываясь на публике. Злые языки дразнили его за затворничество царскосельским сусликом и намекали, что причина затворничества отнюдь не скромность, а самая обыкновенная трусость, ложь и клевета, за которую понесли заслуженное наказание многие сотни злословщиков и пасквилистов. Однако нужно понимать нынешние тенденции к оговору государя-императора, и по возможности не давать повода для наветов. Ну в самом деле, на сражения, на победы, нас всегда сам царь ведет, несколько, нет, не устарело, но стоит ли объяснять быдлу, что такое историческая преемственность, читая лекции по истории и объясняя, что такое аллюзии и метафоры. Потому, так, славный век Екатерины, нам напомнит каждый шаг, те поля, леса, долины, где бежал от русских враг, выводил оперный певец, несколько академично скруглия слова, а добровольцы шли мимо с наивозможнейшим одухотворенным видом, в такт открывая рты. Вот Суворов где сражался, там Румянцев где разил, каждый воин отличался, путь ко славе находил, каждый воин дух геройский, среди мест сих доказал, и как славны наши войски, целый свет об этом знал. Между славными местами, устремимся дружно в бой, с лошадиными хвостами, побежит француз домой. Впрочем, были и другие соображения выбрать старый вариант песни, и не сказать, что вовсе уж притянутые. История, как известно, движется по спирали, и слова по нынешним временам звучат вполне актуально. За французом мы дорогу, и к Парижу будем знать, зададим ему тревогу, как столицу будем брать, там-то мы обогатимся, в прах разбив богатыря, и тогда повеселимся, за народ и за царя, экие молодцы. Все приговаривал не старый еще, но несколько кургузенький и какой-то поблеклый низенький господин, с солидным, не по росту, выпирающим вперед животом пупочкой. Притоптывая на месте в навехоньких галошах, он, очевидно, некоторым образом маршировал вместе с добровольцами по брусчатке, представляя себя на их месте. И не он один. Настроение в хмельной толпе царили самые воинственные, и, пожалуй, несколько даже бравурные. Пару лет назад с ничуть не меньшим энтузиазмом провожали добровольцев, отправляющихся на англобурскую войну, искренне желая бурам победы, а ныне, впрочем, для обывателей это нормально. Человек наблюдательный мог бы заметить некоторые отличия в проводах добровольцев тогда и сейчас. Тогда добровольцев провожал, казалось, весь народ, воспринимая англобурскую едва ли не как отражение собственной отечественной 122. Сбегали с уроков гимназисты, восхищенными глазами смотрели на героев юные барышни, крестили им спины старухи-крестьянки, причудой судьбы оказавшиеся в столице, а песни, вся страна пела, и божечки какие-то были песни, а теперь нет, поют, но как-то. Преображенский марш тем временем закончился, и в толпе завели «Боже, царя храни», широко разевая бородатые рты, скучно, да и личности провожающих, совсем даже иные, все больше из союза русского народа и сочувствующих, притом если судить по оным личностям о народе. Право слова оторок возьмет, вот где простор для Ламброза, лица впрочем, что лица, говорят, глаза зеркало души, а там, пустота, впрочем, у некоторых в глазах видно отражение чужого света за неимением собственного, вот как можно радоваться еще не случившейся войне, войне, которую уже называют великой, предвещая гибель сотен тысяч соотечественников и великие страдания всему народу, а оказывается, можно. Энтузиазму добровольцев ничуть не мешал знаменитый петербургский дождь, мелким просом сыплющийся со всех сторон разом. От него не слишком-то спасали ни поднятые воротники, ни зонты. Лишь громче звучали голоса, да наливался силой хмельной дух, витающий над толпой. Добровольцы уже прошли маршем, и сейчас стояли в парадном строю под водяной крупкой, слушая вместе со всеми речи в свою честь. Они уже назначены героями и лучшими сынами Отечества, и многие из них верят, да и как не верить-то, офицеры, приравненные к ним, отдельно, нижние чины, отдельно, он тоже, в отпуске как бы, но кресты обещаны, всем, заранее, выступают видные черносотенные монархисты, священнослужители, отставные генералы, представители купечества, соль земли русской, речи, речи, речи, говорят много и охотно, для волонтеров, для народа, для союзников. А вот и они, везде видны представители Британии, Японской и Османской империи. Последнее, непривычно и приводит в смущение рядовых представителей Союза русского народа. Противник, можно сказать, исторически инате, союзничаем. Публика попроще ворчала, не слишком привечая старинных неприятелей, да и на новоявленных узкоглазых союзничков. Косились, особенно мальчишки. Право слово, поветрие какое-то, интеллигенция да-да. Среди союза русского народа встречались и люди вполне образованные, да-с, так вот, интеллигенция некоторым образом выказывала оптимизм по части новых союзников. Старые-то, они насквозь известны в том числе и умением переворачивать любую ситуацию в свою пользу. Европейцы, османы и японцы казались интеллигенцией из союза русского народа попроще, да и как иначе-то, известно дело, турки, азиас, должны же понимать свое место, да и японцы, ну право слово. Маленькие, косоглазенькие, старательные офицеры, служащие во Владивостоке и Порт-Артуре, весьма лестно отзываются об услужливости и расторопности японской прислуги. Возможная позиция старших братьев, муссируемая в прессе, нравилась некоторым образом даже тем, кто не слишком-то восторженно отзывался о грядущей Великой войне. Крови, конечно, будет много, рассуждали они, но ведь и куш какой. Худо ли, выйти на азиатские рынки и задружиться с османами? А что об этом думали сами японцы и османы, публику волновало мало. Должны же понимать свое место, верно ведь? Балтийское море встретило волонтеров неласково, ворочаясь голодным по весне медведем и каждодневно пробуя на прочность тяжелыми волнами железные бока корабля. Люди совершенно измучились, особенно нижние чины и же с ними, перевозимые в трюме вместе с лошадьми. Один из нижних чинов, ефрейтор Ганушкин, во время качки исхитрился упасть, ударившись виском об угол, и скоропостижно испустил дух. Еще несколько человек поломалось, не имея привычки передвижения по узким и крутым корабельным трапам, тем более во время качки. Генерал-майор Гурко 123, командующий экспедицией как человек, вполне знакомый с будущим театром военных действий, хотя бы и на иной стороне конфликта, сделал унтерам весьма энергический выговор. Как уж там воспитывали унтера рядовых, добровольцы предпочитали не вникать. Армейская общественность, еще несколько лет назад не чуждая веяний либерализма, после известных событий стала смотреть на солдат как должно, а не с позиции чистоплюйствующей интеллигенции. Дантистов не то чтобы одобряли, но право слова, а унтера на что? Не перед строем лупить по зубам кулаком в лайковой перчатке, а потихонечку, в углу казармы, руками унтеров и ефрейторов. Ну ведь не понимают по-другому. Рано государь-император крепостное право отменил. В кают-компании господа офицеры живо обсуждали гражданские права и свободы простонародья, весьма решительно выводя, рано, поторопились. Поручик Урусов, известный вольнодумец, прикрыв глаза, процитировал Николая Семеновича Мордвинова 124. «Человек одарен деятельностью, умом и свободной волей, но младенец не может пользоваться сими драгоценными дарами. Законом можно дать людям гражданскую свободу, но нельзя дать умение пользоваться ею. Поэтому и свободу следует давать не сразу, а постепенно, в виде награды трудолюбию и приобретаемому умом достатку, ибо сим только ознаменовывается всегда зрелость гражданская». Однако же господа офицеры сочли это высказывание несколько либеральным, а Вальдемар, чутко уловив настроение общества, весьма к месту пришелся с цитатой Карамзина: «Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу, для которой надобно готовить человека исправлением нравственным». Генерал Ромейко Гурко весьма благосклонно отнесся к высказыванию Вальдемара, хотя и не высказал своего благорасположения вслух. Позднее, в приватной беседе с Урусовым, молодой человек весьма изящно дал понять, что видит в том приятного и очень интересного собеседника, словесный поединок с которым доставляет истинное удовольствие. Близ Борнхельма судно попало в изрядный шторм, и дабы не налететь на скалы, капитану пришлось направить ход в сторону германского берега. Второй помощник, уже сильно потом, за адмиральским чаем рассказывал, что силуэт немецкого эсминца был отчетливо виден сквозь штормовое ненастье, однако же обошлось. Почему? А бог весть. Может, причиной все тот же шторм, а может, власти Германии не стали нарушать и без того хрупкий мир между двумя странами, до времени давая повод для войны. Несколько сот добровольцев на африканский театр военных действий, капля в море. Они не дадут британцам хоть сколько-нибудь значительного перевеса, а вот если судно интернируют, настроения в российском обществе могут измениться весьма существенно. Русский человек любит несправедливо обиженных, и в таком разе далекая война на африканском континенте из британской Докуки 125 может стать для многих делом личным. Господа офицеры начали было спорить по поводу нерешительности германцев, но тут в страшном расстройстве прибежал из трюма денщик мичмана Васильчикова. Во время шторма любимая кобыла князя, Изабелловая 126 Искорка, сломала ногу. Мичман плакал, не скрываясь, да и многие офицеры моргали подозрительно часто такое горе. Искорку оставили в Мальме, и князь очень трогательно с ней прощался, выделив ветеринару изрядную сумму и выписав из родного имения людей, которые по приезду присмотрят за лечением, а позднее заберут кобылу домой. Денщика списали на берег и отправили назад в полк с самыми нелестными характеристиками. Экий ведь мерзавец не досмотрел. Сам хоть в лепешку разбейся, а лошадь сбереги. Как иначе-то? У каждого из офицеров есть, если не лошадь в имении, так маменькин пудель, и представить, как по нерадению слуги, любимое животное, скажем, охромеет, они могли весьма живо. Снова в кают-компании заговорили о ненужности и даже опасности свободы для низших классов, с нотками ностальгии вспоминая престарелых дворовых, по сию пору прислуживающих своим природным хозяевам. Преданы, услужливы, знают свое место и не мнят о себе лишнего. А эти, ну право слово, изрядно деградировал народ без хозяйской руки. К слову, сию сентенцию никто из офицеров и не оспаривал. Дорогу до берегов Британии коротали за игрой в карты и бильярд, и подчас на кону стояли весьма серьезные суммы, превышающие годовое жалование большинства играющих. Порой в неторопливых разговорах во время игры затрагивали вопросы политики, но, впрочем, весьма деликатно. Политическая девственность русских офицеров давно стала притчей во языцах, и хотя после известных событий их несколько поднатаскали, прививая понимание настроений солдатской массы, большая часть служивого сословия отнеслась к этому весьма поверхностно, если не сказать, пренебрежительно.